Глава 10. Нил оглядывается по сторонам, как будто потрясён размерами и убранством дома, хотя внешне остаётся абсолютно невозмутимым. Оборудование наверху. Я понял. А сколько человек здесь живёт? Папа с женой и я с братом. Нил ничего не отвечает, спокойно следует за мной по лестнице. Он хоть и удивлён, но держится уверенно. Вопросов больше не последовало. Пока поднимаемся, мне приходит новый СМС. Я на автомате достаю телефон и мельком смотрю на экран. Дэн. И знаешь что? Да ты сама просто ледышка. Ни один мужик тебя нормально раскачать не сможет. Постоянно зажатый и никакой инициативы. Фу. Я брезгливо смахиваю неприятное уведомление и прячу телефон в карман. Дэну совсем не удалось зацепить меня, вот ни капли. Ледяшка. Зажата. Сюда. Сообщаю я не своим голосом. Да, ну, мне даже не обидно. Он там прямо у стены, а я зажата. А что, ты с родными совсем не пересекаешься дома? Ну что ты, весело возражаю я. Просто они уехали, папа только недавно сообщил. Ледышка. Я толкаю дверь, мы проходим в студию. И Нил даже посвистывает, жадно оглядывая стены и небольшую сцену в конце комнаты. Студийная шумка? Вот это да. Я думал, тут просто пара агрегатов. «А зачем тебе всё это? Дома?» «Папа подарил на день рождения. Давно дело было, но мы с девчонками тут и песни записывали, и танцевальные клипы снимали, и для школы много чего делали. Наверное, просто всё это нужно любить. Это значительная часть меня». «Ты сейчас продолжаешь записываться?» «Нет. Теперь чаще использую студию для тренировок. Места много, музыка чистая, громкая». Скоро соревнования, а я отрабатываю элементы, да и просто иногда нужно отстраниться. А танец помогает сосредоточиться или, наоборот, отвлечься от всего. Ты, наверное, здорово танцуешь. И я всё делаю здорово. Заявляю я без зазрения совести, растягивая губы в кокетливой улыбке. Скромно, хохочет Нил. А зато честно, подыгрываю я ему. Могу показать часть номера, сама ставила. Но это если получится разобраться со звуком. Нил закатывает рукава и сосредоточенно шагает вперёд. «Так», — бросает он через плечо, — «даже интересно, чем я смогу помочь. Теперь у меня появился дополнительный стимул», — подмигивает. «Пока гость разбирается с оборудованием, я предлагаю принести кофе». «Не, спасибо». «А я даже не сомневалась, что ты откажешься». Легонько колю его шпилькой. «Именно поэтому предложила?» Весело подначивает он в ответ. «Я опасно нависаю над мужчиной». Вглядываю в систему проводов. У него такие широкие плечи. И прекрасное телосложение, меня к нему как магнитом тянет. Я украдкой рассматриваю мужской профиль, поражаясь царственному спокойствию и сосредоточенности. Каждое движение чётко выверено. Нил, должно быть, точно знает, что делать. У него красивые пальцы и ногти аккуратные, с глубокими лунками, ровные, идеальной формы. Мне так хочется узнать больше об этом человеке, но я совершенно не представляю, о чём спросить. «Любишь возиться с техникой?» «Пробую я с чего-то начать». «Да, обожаю микросхемы. Но тебе, к сожалению, я не помощник, мне нужно в это вникнуть. И плюс необходимых инструментов сейчас нет». «Ясно». «Слегка подправил, но, сама понимаешь, тебе нужен другой эффект». «Давай попробуем. Я как раз смогу станцевать для тебя, заодно и порепетирую». Мужской взгляд почти незаметно скользит по моей фигуре. Кажется, на словах «для тебя». Чернющие глаза каким-то чудом стали ещё темнее. «Не стесняешься?» — уточняет он с сомнением. «Я тебя умоляю. У меня было столько показательных выступлений и соревнований, что я питаюсь восхищением и вниманием». «Не удивлён», — загадочно бросает он. Я запускаю трек, становлюсь по центру сцены и начинаю плавный танец, постепенно ускоряясь. С детства переросла стесняться своих достижений и тела. Мимика, чувственность, артистичность — моё всё. Но сейчас почему-то скованность охватывает меня до кончиков пальцев. Настолько, что я периодически сбиваюсь с темпа, но в своё оправдание могу заметить совсем чуть-чуть. У меня опасно разыгрывается воображение. Вот я танцую, а он до боли медленно приближается и обхватывает меня руками, прижимает к себе спиной, заставляя остановиться. Вот я ощущаю его дыхание на шее, а это он губами оставляет горячий след на плече. Я ощущаю это так явно, что даже вздрагиваю, совсем не вовремя, стараясь прикрыть это импровизацией. И даже немного стыдно от своих мыслей. Почему-то я думаю о том, что у Нила было много женщин. В нем есть что-то невероятно притягательное, что-то первобытное, чисто мужское. Это и себе объяснить-то не получается. Но я недовольно подмечала, какими голодными глазами смотрели на него девушки. Кассир в кафе, продавщица в магазине, где Нил покупал для меня бутылку воды. Чёрт, эти мысли совсем сбивают меня. Наверное, со стороны моей попытки сгладить возникшую неловкость выглядит печально. Но все вроде получалось ничего. До того момента, пока я не решаю закончить этот позор. Немного не рассчитываю с размером сцены, слегка оступаюсь и неконтролируемо заваливаюсь на бок. Ну все, это фиаско. Проносится у меня в голове. Уже представляю, какую боль испытаю, если задену головой выступ сцены. Вот же растяпа. Я группируюсь, но удара не следует. Лишь аккуратная встряска и обволакивающее тепло вперемешку с приятным таким уютным запахом. Почему-то у меня эти ощущения ассоциируются с деревянными брусьями, из которых строят дома. Терпко, согревающе, надежно. Я обнимаю Нила ногами за талию, судорожно вцепившись в плечи. Прижимаюсь к нему так, словно от этого зависит моя жизнь. Его потрясающий, будоражащий запах впитывается в кожу. Жгучее прикосновение его ладоней прямо к ягодицам. Я, судя по всему, серьезно головой ударилась, потому что секунды угасают, а его обеспокоенное лицо до сих пор маячит передо мной. У меня нет сил погружаться в непроницаемые черные омуты, поэтому я неосторожно опускаю взгляд на чувственные губы. Непроизвольно сглатываю. Не ушиблась? Долетает до меня тихий глухой голос. Я? Ошарашенно распахиваю глаза, когда понимаю, что действительно прижата к крепкому мужскому телу, и я правда обхватила Нила ногами за талию, не совсем отдавая себе отчет в том, что делаю, прижимаюсь к нему еще теснее. И попадаю в плен ничего не выражающих темных глаз. Мое дыхание сбивается и начинает дрожать. Я чувствую, как пальцы Нила сильнее впиваются мне в ягодицы. Всего одно короткое движение, он толкает свое тело в меня. Я грудью прижимаюсь к его торсу. Сладкий трепет проносится по позвоночнику, покусывая поясницу, скапливаясь внизу живота, отдаваясь непонятным тягучим напряжением. Мое тело становится податливым, послушным. Ладонь Нила ужасающе медленно ползет вверх, а я выгибаю спину, подстраиваясь под это движение. Мне вдруг нестерпимо хочется потереться о мужчину, потому что в груди я начинаю ощущать незнакомое томление. И не знаю, как унять это странное, непривычное ощущение и насколько оно неправильное. Перед глазами встают интимные сцены фильмов, когда мужчина губами исследует очертания женской груди, а девушка теснее прижимает к себе его голову и зарывается пальцами в волосы. Невольно представляю, как Нил стягивает с меня белье и целует ложбинку, проводит языком по ареоле, а я откидываю голову назад. Интересно, что женщина при этом чувствует? Я упускаю тот момент, когда успеваю наклонить голову, понимаю только, что наши губы теперь разделяет пара несчастных сантиметров. И мне так тепло от согревающего мужского дыхания, тяжелого, напряженного, с легким присвистом. Воспринимаю происходящее будто со стороны. И это не я, скольжу ладонью по мужскому затылку. Это не я, прикрываю веки, наклоняя голову еще ниже. Это ведь не я касаюсь губами его рта. Не я провожу второй ладонью по твердой мужской щеке, наслаждаясь аккуратной колкостью модной щетины. Но нет, ведь именно я получаю пронизывающий разряд электрического тока в сердце. Именно мои пальцы перебирают темные короткие пряди. Именно я целую правый уголок этих твердых чувственных губ. Именно в моей душе оглушительным фейерверком взрывается ликование, когда я ощущаю уверенное, бесцеремонное прикосновение горячего влажного языка. Нил обхватывает мою нижнюю губу своими, слегка надавливает и втягивает к себе в рот. Он игриво проходится по ней зубами, в следующее же мгновение языком проталкиваясь глубже. Его тихий стон вытряхивает посторонние мысли из моей головы. И лишь ощущаю жар разгорающегося пламенного поцелуя и то, как крепко прижимает меня к себе Нил. Во мне полыхает огонь, с пожирающей мощью которого раньше мне никогда не приходилось сталкиваться. Я, как обезумевшая, пытаюсь насытиться этими сочными, страстными, обжигающими ласками, но мне все мало и мало и мало. Я хочу еще чего-то неизведанного, острого и яркого. Голова как в тумане. Я никогда в жизни не испытывала таких ослепительных, сносящих все на своем пути неукротимых эмоций. Нил крепко придерживает мой затылок, тоже поддаваясь горькому безумству. «Это все нехорошо и неправильно, мы знакомы всего несколько дней, но я отчаянно рвусь стать к нему еще ближе и уже не могу найти в себе силы остановиться. Когда это делает Нил, меня накрывает разочарование, абсолютный отрезвляющий ступор внутри. Как? Это все прекратилось? Словно по щелчку пальцев кран перекрыли, совершенно позабыв погасить все еще пылающий в теле пожар. Нил перестал сводить меня с ума поцелуем, но обнимает так же крепко и бережно. Он прижимается ко мне виском, целует волосы и со свистом выталкивает воздух из легких. «Ариш, мне лучше уехать». Коротко звучит твердое решение.